Евгений Шварц. Петька-петух, деревенский пастух. Петька-петух, деревенский пастух, 12 лет, разут и раздет. А как щелкнет кнутом на пригорке крутом, да посмотрит вокруг на зеленый луг. Экий, скажешь, орел в пастухи пошел. Орел-то орел, а подвел его вол. Ох, буча пошла из-за пегого вала! Ох, вол ты мой вол, да куда ж ты ушел? Кричит дядя Тарас. А ты где его пас? Там ищи, а пропал не взыщи. При всех разложу и кнутом накажу, а потом тебя в суд дурака отведут. Петька-петух, деревенский пастух, 12 лет, разут и раздет, а как начал кричать да палкой стучать. Я 2 года пас, что пропал у вас? Не доел, не доспал, кто спасибо сказал? А теперь ты за кнут, а теперь меня в суд. Это верно, что в суд, да кого поведут? Сказал и бегом. Только пыль столбом. Ну и ночка. Видна каждая кочка, каждая травинка видна, такая на небе луна. Слыхать, как трава растет, слыхать, как жучок ползет. Каждый мошка слышна, такая в степи тишина. А вала и не слышно, и не видно. Заплакал бы Петька, да стыдно. Вышел петух на бугор. Вдруг видит внизу костер. Горит, полыхает, комаров пугает. 2 людей, 3 коней. Пошел было Петька петух, а костер зашипел и потух. И кто-то навстречу скачет. Батюшки, что же это значит? Разом погас костер. Кто-то скачет верхом на бугор. Странное дело, братцы, есть от чего испугаться. Петька в траву головой и замер, живой-неживой. Покрутился кругом верховой и кричит. Эй, ты, чумовой, для чего ты костер залил? Для чего ты кулеш загубил? А еще говорят, что ты старший конокрад. Конокрад нынче хуже зайца, каждого куста пугается. Ступай, дуралей, стренож коней. Для того ли крали, чтоб они удрали? Затих разговор, потух костер, конокрады спят, кони уздечками звенят, трава шевелится, ползет, как лисица, Петька-петух, деревенский пастух, кнут в руках, нож в зубах, еле дышит, сам себя не слышит, ползет, ползет вперед и вперед. Конокрады храпят, каждый на свой лад. Один со свистом, другой басиста. А конь стреноженный дрожит, встревоженный. Петька у ног конских прилег. Стой, карий, минуту, разрежу путы. Тише ты, тише! Конокрад услышит, и как взлетит верхом одним прыжком, да как свистнет на коня, эх, потопчем зеленя. Ну и ночка, видна каждая кочка, каждая травка, такая на небе луна, горки да ямы, прямо да прямо, карий летит, ветер свистит, а конокрады наперерез. Блестит под луной обрез. Ну и кони вот-вот догонят. Эй, Петька-петух, гони во весь дух! А у Тарасовых ворот суетится народ. Седлают коней скорей, скорей. Сам Тарас босой с непокрытой головой прыгает вокруг коня. Подсадите меня! Гоните за карем, не теряйте времени даром. И вдруг из-за угла сам карий, как стрела, крутым поворотом подлетел к воротам и встал, как влитой, и затряс головой. Видно, твердая рука у лихого седока. «Получай от меня, завала коня!» «Ай да Петька, петух, деревенский пастух!» — кричит дядя Тарас. «Как ты Карева спас?» «Это конь 5 лет, да ему цены нет!» «Ах ты, парень бедовый, получай рубь целковый!» «А беглец-то вол, сам домой пришел!» Петька петух, деревенский пастух, 12 лет разут и раздет, а рукой взмахнул и целковый швырнул. «То про суд говоришь, то целковый даришь. Ничего мне не надо. Прощай, мое стадо, прощайте, луга, я вам не слуга!» И пошел Петька прочь в лунную ночь. Взял да ушел Петька-орел. Только его видели. Очень уж парня обидели.